И в силу нашей профессии мы довольно четко угадываем мотивы этих побуждений. Мотивы эти таковы. Ты совершил гнусность, скажем, продался, а я изо всех сил сдерживаюсь и не совершаю гнусность. Так я же должен пожимать тебе руку. Так вот тебе не пожму. Пусть видит, что я не совершил гнусность. Пусть хоть эта малая выгода заменит мне ту большую, о которой я скромно, но пламенно мечтаю. Попробуем этот вопрос рассмотреть в философском плане. По-видимому, существует два типа психологии, два отношения к злу. Один тип людей, замечая зло, стремится тут же на месте с ним расправиться, чтобы восстановить гармонию мира. Другой, видя проявление зла, чувствует его бесконечную связь с мировым злом, и у него опускаются руки от понимания, что вместо отрубленной ветки зла вырастет другая или даже многие. Первый говорит: «Ну что ж, будем все время рубить!» Второй говорит: «Нет, это неверно. Надо идти более долгим путем. Надо докопаться до корней и выкорчевать дерево зла целиком». Первый: «Да на это уйдут усилия 100 поколений». Второй: «Хоть 1000, другого пути нет». Первый: «Надо заставить человека быть человеком». Второй: «Надо очеловечивать человека, и тогда он сам станет человеком». Конечно, мое рассуждение слегка прихрамывает. Нет, я не хочу отрицать пользу у тех, кто занимается исключительно отрубанием веток. Они тоже нужны. Некоторое количество таких людей мы оставляем, но главные силы все-таки бросаем на раскапывание корней. Вообще, эти отрубатели веток, то есть прямые борцы со злом, довольно странный народ. Иногда стоишь в очереди и ждешь, когда она дойдет до тебя. А тут со стороны пруд и пруд к прилавку. И, конечно, мелькает мысль: хорошо бы стать там, у прилавка, и навести порядок, чтобы очередь быстрее двигалась. Но какая-то душевная лень мешает. Да и возможность схлопотать по морде учитывается. И начинаешь глубоко задумываться о том, как бы организовать торговые дела, чтобы очередей не было совсем. И тогда в голове возникают изумительные проекты, но чувствуешь, что тебе не под силу протолкнуть их через соответствующие учреждения. И ты, тяжело вздохнув, продолжаешь ждать своей очереди. А наглецы со всех сторон прут и прут к прилавку. Ну, ладно, решаешь про себя, подумаешь, простою лишних полчаса или час. И вдруг из очереди выходит энергичный мужчина. Становится у прилавка и никого не пускает. И очередь двигается быстрее. А ему даже по морде никто не дает. До того у него энергичный и самостоятельный вид. Есть же на свете настоящие мужчины, думаешь ты, а сам я байбак. И вдруг у тебя в голове возникает великолепная мысль: надо передать свой прекрасный проект по уничтожению очередей этому энергичному мужчине. Он, только он, этот проект пробьет через все препятствия и воплотит его в жизнь. Но ты тут же угасаешь от ясного понимания того, что не будет этот энергичный мужчина возиться с твоим проектом. Ему гораздо приятнее здесь, на виду у толпы, наводить порядок. Ему даже отчасти было бы нежелательно жить при таком положении вещей, когда не надо на виду у толпы наводить порядок. Не в этой ли роковой невозможности соединить прекрасный проект с действиями энергичного мужчины трагедия мировой истории? И бывает, такой энергичный мужчина так и стоит у прилавка, отбрасывая нахалов, до того самого мгновения, когда подходит его очередь. Тут он покупает свои продукты и удаляется, сопровождаемый взглядами толпы, как бы говоря: «Не надо никаких цветов, никаких благодарностей, мне достаточно вашего молчаливого обожания». Это так, это бывает. Но бывает, что этот энергичный мужчина некоторое время отбрасывает нахалов, а потом вдруг, не дождавшись своей очереди, сует деньги продавщице, берет свои продукты и удаляется быстрыми шагами, как бы пораженный какой-то мыслью, которая тут его осенила, и в результате чего ему немедленно необходимо, бросив все дела, уйти в направлении этой мысли. И вот что интересно. и продавщица знает, что он не дождался своей очереди, и очередь знает, что ему рано было отовариваться, но все уверены, что так и надо, что он должен был иметь какую-то выгоду за свой временный героизм. И очередь смотрит ему вслед долгим взглядом, одновременно и оправдывающим его поступок,